Оракул. Вечером к дому подъехали скорая помощь и сверкающий мигалками полицейский УАЗик. Вопреки уверениям светловолосых русалок, говоривших, что стражи порядка обходят нашу многоэтажку стороной, товарищи полицейские навещали ее систематически. Не реже одного раза в неделю в нашем подъезде видели участкового или даже целый наряд. Я стояла у окна и смотрела, как патрульные усаживают в машину какого-то тощего парня, и думала о том, что полиция, должно быть, игнорирует только колдунов, зато к обычным дебоширам приезжает очень даже охотно. Парень, который сейчас отправлялся в отделение вместе со стражами порядка, был мне незнаком, однако я точно знала, с какого этажа его забрали – с 9-го. В отличие от других этажей, где обычно царили тишина и порядок, на 9-м жизнь кипела ключом. За 3 недели, что прошли с момента моего переезда в этот дом, я успела понаблюдать, как из его окон на улицу летели окурки и пластиковые стаканчики, услышать, как громко играет в тамошних квартирах музыка и как эмоционально выясняют отношения их владельцы. Иногда такие разговоры заканчивались мордобоем, и тогда у нашего подъезда появлялись полиция и скорая. Знакомиться с этими соседями у меня желания не было. Каждый из них выглядел и вел себя так, что его хотелось обойти стороной. В частности, на 9-м этаже проживали 2 гостеприимных брата-алкоголика, любивших устраивать шумные домашние вечеринки. 2 склочные семейные пары, во всеуслушание объявившие друг другу вендетту. Высокая полная девица, которую я ни разу не видела в трезвом состоянии. И темноволосая женщина средних лет, строгая и худая, как щепка. Из всего этого общества строгая женщина казалась самой адекватной. Она всегда была аккуратно одета, при встрече с соседями вежливо здоровалась и совершенно определенно принадлежала к компании Глафиры Григорьевны, сестер-русалок и вампира-налоговика. От нее в буквальном смысле веяло чем-то загадочным, а потому во время наших коротких встреч я не могла оторвать от соседки глаз. Сама же соседка на меня никогда не смотрела. Судя по всему, она в принципе не любила смотреть кому-либо в лицо. Ее взор всегда был направлен вниз или в сторону. Тем не менее, поймать ее взгляд мне все же удалось. Причем не далее, как вчера вечером. Я разговаривала на улице по телефону и, поворачивая к подъезду, налетела на строгую даму, когда та выходила из-за угла. От неожиданности женщина выронила пакет, который несла в руках, и по асфальту тут же рассыпались большие красные яблоки. Я кинулась их собирать, а когда подняла голову, передо мной возникло длинное лицо с нежнейшей молочно-белой кожей и 2 огромными черными глазами. Эти глаза были так темны, что в первый момент показалось, будто на лице соседки зияют 2 провала, ведущих в самую бездну. Я охнула и отшатнулась в сторону, а бездна неожиданно дрогнула и превратилась в космос. Теперь это были 2 окна, через которые на меня смотрела сама Вселенная, с планетами и звездами, божественным светом и черными дырами. По губам соседки скользнула быстрая улыбка. На моей голове зашевелились волосы, а потом захлестнуло странное неприятное чувство, будто эта дама своими невероятными нечеловеческими глазами разглядела всю мою подноготную. Что сейчас, вглядываясь в мое лицо, она как на ладони видит мою душу, мое прошлое и будущее. Яблоки снова полетели на землю. Я вскочила на ноги и, что было сил, бросилась к дому. Влетев же в свою квартиру, схватила карандаш и принялась рисовать. Сердце билось, как сумасшедшее. В висках стучала кровь, пальцы ходили ходуном. И на бумажном листе штрих за штрихом возникала огромная птица с женским лицом и нечеловеческими всезнающими глазами. Когда рисунок был закончен, карандаш выпал из ослабевших рук и укатился куда-то под стол, а я сама закрыла лицо ладонями и несколько минут сидела, пытаясь выровнять дыхание, сбившееся, будто я только что пробежала 100-метровку. Когда руки перестали дрожать, я отняла их от глаз и внимательно вгляделась в только что нарисованный портрет. Это была Гамаюн,